Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь совершала память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, утвердивших истину иконопочитания. И все эти иконы берут начало, можно сказать, от нерукотворного образа Спасителя. Изображение всех святых связано с этим чудом, изображение лика Спасителя, через которое Он сообщает нам свое постоянное, благодатное присутствие с нами. Догмат иконопочитания является печатью всех догматов нашей Святой Церкви. Он прежде всего утверждает тайну Боговоплощения, того, что Бог стал человеком. И неописанный свет дает себя описать, взяв на себя человеческое тело. Свет неприступный, которым Бог пребывает, становится видимым, доступным. То, что говорит святой апостол Иоанн Богослов о тайне Бога-человека, которого мы видели и слышали, которого осязали руки наши. Икона – это дар Божий. Представьте себе храм без иконы. Это как бы без присутствия Божьей Матери и всех святых. Евангелие в красках изображается на стенах храмов. Икона Богомыслия в красках, как говорят святые отцы, доступные уму и сердцу каждого человека. Подлинные иконы – особое духовное и художественное явление. Их можно сравнивать с детскими рисунками. Детские рисунки отличаются от всего остального, что известно нам в живописи, от величайших шедевров, тем, что в них есть такое качество, которое не может достигнуть самый величайший художник. В них нет плотяности, тяжести, то есть земной неодолимой притяженности, которая, естественно, присутствует в произведениях всякого взрослого человека. И до тех пор, пока взрослый человек подвигом святости не достигнет такой чистоты и простоты, которая есть у детей, как сам Христос говорит, если не будете дети, то не войдете в Царство Божие, не может он избавиться от своего естественного недостатка, который в самом блестящем произведении присутствует. Удивительно, что иконописцы очень часто остаются безымянными. Мы знаем имена многих знаменитых святых мастеров-иконописцев, начиная от апостола и евангелиста Луки, преподобного Андрея Рублева, Даниила Черного, Дионисия, преподобного Алипия Печерского, других иконописцев, но большинство из них безымянны, потому что вы не найдете нигде икону, которая была бы подписана именем того, кто создал это чудо. Это принадлежит церкви, это высшая духовность, когда сам человек с его претензией на что-то, на свою личную славу полностью исчезает. Преподобный Силуан Афонский говорит, что святые отличаются от всех прочих людей тем, что они ничего не говорят от себя. Бог говорит через них. То же самое мы видим там, где является богословие в красках. Очень часто великие мастера работали в содружестве многих других художников-иконописцев, очень талантливых, которым даже в голову не приходило, что их труд, их имя никогда не будет помянуто. Они знали, что это посвящается Господу, и Господь принимает это приношение. Когда освящаются иконы благодатью во имя Святой Троицы, они начинают обладать свойством живого присутствия Бога, Божьей Матери и святых. Очень многие знают, как Господь дарует свои милости через образы, не обязательно чудотворные, просто через иконы, которые есть в церкви. Я знаю одного молодого человека, который глубоко обратился к вере именно тогда, когда он приложился в Великую Пятницу после выноса Святой Плащаницы к иконе Спасителя. До этого Евангелие, книги святых отцов, которые он открывал, казались ему мудростью, красотой, но достаточно отвлеченными. Когда он приложился, не думая ни о чем, стоя в очереди со всеми другими людьми, к святой плащанице, он внезапно узнал, что есть жизнь вечная, что он касается не просто иконы, изображения плащаницы, а той самой плащаницы, в которую был положен Господь бездыханный, и жизнь нетленная коснулась его. Не обязательно, подчеркнем, чтобы это был чудотворный образ. Одна женщина рассказывала, как она тоже, можно сказать, на пороге веры, пришла в один московский храм, купила маленькую бумажную иконочку Божией Матери. Это было в советские годы, тогда качество изготовления икон было весьма скромным. И когда дома она начала молиться перед этой иконочкой, внезапно узнала о том, что она молится перед Божией Матерью, которая лицом к лицу присутствует здесь, принимает ее молитвы. Как мы знаем, были такие обращения людей, когда они читали Евангелие, и внезапно давал Господь узнать, что Он присутствует в этом чтении, за этим чтением. И также через образы простые, самые безыскусные, Господь открывает это свое святое, благодатное присутствие. Вот почему такой ненавистью врагов православия были окружены всегда святыни церкви. И нигде не было такой страшной войны против церкви, ни против католичества, ни против протестантизма, как мы могли видеть эту лютую войну против церкви православной. Ужас охватывает, если вспомнить, что делалось с иконами. Их не просто сжигали, расстреливали иконы в безумии своим, люди глаза на ликах выкалывали, плясали на иконах, на помойку бросали, чтобы как-то осквернить. Все богоборчество, все человеконенавистничество присутствовало в этом, потому что икона – это тайна Бога-человечества Христова. Это была война и ненависть к Богу и к человеку. В этом были все ереси, какие только существовали, потому что догмат об иконопочитании уничтожает все ереси, он печать всех остальных догматов. Оплевание и заушение Христа во время его страстей обратили теперь на лики Спасителя, на изображение Божией Матери и святых. Самые страшные войны против человечества, все гулаги и освенцимы духовно в этом присутствовали. Сам дьявол, сам Антихрист, о котором апостол Иоанн Богослов говорит, что его всегдашний первейшим признаком является отвержение тайны воплощения и ненависть к Боговоплощению. Мы сознаем, что без иконы, без предстояния нашей жизни перед лицом Божиим, перед Божией Матерью, всеми святыми, каждый из нас стал бы легкой добычей греха, дьявола и вечной смерти. И это относится как к отдельному человеку, так и ко всему народу. Что было бы с Россией, что бы она собой представляла, если бы не было у нее когда-то нерукотворного образа Спасителя во всех ее храмах и на боевых ее знаменах? Если бы не было чудотворных икон Божией Матери Казанской и Владимирской, если бы не было других тысяч чудотворных икон, благоуханной чудотворной иконы Царя-мученика, которую сегодня Господь нам дает, не было бы уже России. Она давно была бы уже мертвой пустыней, кладбищем. Сегодняшний праздник святых отцов Седьмого Вселенского Собора призывает нас молитвенно почтить исповедников веры и великих иконописцев, всех православных христиан, которые оказались верными благодатным святыням, данным в Церкви. Как говорит преподобный Иустин Попович, недавно прославленный сербский святой, о святых иконописцах, Они делали все, чтобы душа их становилась оком, чтобы душа их имела бесчисленное множество очей, как у херувимов, и чтобы всякая добродетель была у них оком, и пост – оком, и молитва – оком, и любовь – оком, и милосердие – оком, и целомудрие – оком, и терпение – оком, с тем, чтобы им дано было видеть невидимое и изобразить его для нас. А великие исповедники, защитники иконопочитания являли не меньший подвиг, такие как преподобно-мученики Феодор и Феофан Начертанный, когда хулители икон, желая осквернить, оскорбить веру православную, на их лицах писали гнусные слова, выжигали каленым железом, и они отвечали на страшном суде: «Прочтете то, что вы нарисовали на наших лицах». Через эти страдания их души, их лица, отражающие свет пречистого лика Христова, исполнялись этой благодатной жизнью. И каждый из нас призывается к тому, чтобы и нам хранить верность тайнам нашей Церкви, чтобы не быть никому из нас иконоборцами, теми, которые, как говорят святые отцы, устами своими исповедуют истинную веру, а жизнью своей дают ложное начертание этой веры, отвергая то исповедание веры, которое Церковь хранит. Чтобы мы помнили о великой милости Божией, которая дается нам сейчас в храме, когда совершается богослужение. Во время богослужения священнослужитель обходит весь храм, совершая кождение перед иконами. И точно так же, тем же самым кождением, он кадит всех предстоящих в храме, ибо каждый из нас является собой образ Божий, по-гречески икону, чтобы эта милость Божия раскрывалась во всей жизни нашей до самой смерти и вечности, просияла красотою Божией. Аминь.